Я напал на след человека, читаю я, знающего историю жизни Вилли, и даже из того немногого, что он может мне сообщить, я напишу такой замечательный очерк о Вилли, какой никогда не появлялся в печати. На солдат Вилли спешно надевают военную форму, обучают, платят деньги и приучают к дисциплине. Теперь у Вилли есть пушки, офицеры, радио и машинисты. Северная армия становится профессиональной, заслуживающей уважения. Вилли был для Рида идеалом народного вожака. Рид видел в лице Вилли человека храбрости необыкновенной. Видел он и то, как любят Вилли бедняки и доверяют ему. Это решило все. Рид проникся к Вилли вначале доверием, потом любовью. Он приметил в лице Вилли черты, какие не мог рассмотреть в людях прежде. Правда, иногда он чуть-чуть иронизирует над Вилли, но это добрая ирония. В одном письме, полушутя, полусерьезно, он сообщает, что купил в подарок Вилли седло и винтовку с глушителем системы «Максим». Рид повсюду следует за Вилли, старается завязать с ним отношения, быть может, даже добиться расположения с единственной целью – познать этого человека и рассказать о нем людям. Надо сказать, что Рид обладал завидной для писателя способностью. Он умел установить отношения с людьми, расположить их к себе. Расположил он и Вилью. В третьем письме из Мексики он об этом говорит уже достаточно определенно. Как свидетельствует текст письма, ум, такт и обаяние Рида сделали свое дело. «Я очень сблизился с Вильей, и завтра вы получите фотографию, где мы сняты в форме. Но вы не должны называть меня офицером, разве только в шутку. Будьте с этим очень осторожны, шутите сколько угодно, но дайте ясно понять, что этого всего лишь мистификация. Мексиканцы не очень-то во всем этом разбираются, поэтому меня могут отправить обратно к границе. Кроме того, поскольку я не сражаюсь, я не хочу выступать в роли героя. Если вы читали «Восставшую Мексику», вы, быть может, помните, каким восхищением проникнуто отношение Рида к Сапоте. Рид ставит Сапоту не только вровень с Вилли, но отдает Сапоте предпочтение, считая его более радикальным. Самым замечательным человеком в этой революции, читаю я, является Сапота. Не забывайте об этом. Хотя вожди этой революции утверждают, что Сапота связан с Карнасой, у меня есть все основания не верить этому. Сапота – радикал, логично мыслящий и идеально последовательный. Чтобы вы убедились в этом, я пришлю вам завтра копию плана Аяла. Это план Сапоты. Каково бы ни было будущее Мексики, мне кажется, что с Сапотой нельзя не считаться. История его жизни, те отрывочные сведения, которые я сумел собрать, так же чудесны, как «Тысяча и одна ночь». По-моему, мы не получим правильного представления о том, что здесь происходит, если не будем знать все о Сапоте. Имейте в виду, что еще никто и никогда не видел Сапоту и ничего о нем не писал. Я раскрываю второй конверт, конверт из Европы. Лондон, Салоники, Париж, Неаполь, Рим, Бухарест. Впрочем, в географии ли дело? Вот говорят, что нет более беспокойной профессии, чем профессия журналиста. Для истинного журналиста беспокойство – потребность натуры, ее природа. Рид был таким. Беспокойство, неукротимое и мятежное, возвышающее человека и ведущее его вперед, было стихией Рида. Помните, как Рид познавал Нью-Йорк и познал его, чтобы рассказать о нем людям? Он знал и китайский квартал, и малую Италию, и квартал, населенный сирийцами. Одну летнюю ночь он проспал на фермах моста Вильямбург-Бридж, в другую ночь расположился в корзине для кальмаров. Он знакомился и с матросами, только что приплывшими сюда с другого конца света, и с портовыми грузчиками, живущими на нижнем конце Вест-стрит. Он встречался с писателями и артистами в Вашингтон-сквер, с гангстерами на балах в Тамани-холл. В Нью-Йорке он впервые полюбил, впервые написал о том, что видел, испытав буйную радость творчества, узнал, наконец, что может писать. Так как он познавал Нью-Йорк, он позже познавал жизнь всюду, где бывал. А помните Мексику? Рид рассказывал, что в течение 4 месяцев он скакал на коне сотни миль через палимые солнцем равнины, спал на земле вместе с солдатами, танцевал и пировал в разграбленных Гесиендах всю ночь напролет после целого дня езды. Он всюду был с солдатами революции, и в сражении, и в веселье. А теперь взгляните на его письма из Европы. Он пишет из Рима, что отправляется в Париж в надежде описать его осаду. В Сезанне он едва ли не был заключен в крепость. В дни осады Парижа пытался пересечь линию фронта. Репортер? Да, если хотите, репортер, перед которым нет препятствий. Репортер, желающий все видеть своими глазами. Репортер, чувствующий, как горяча жизнь. Репортер, владеющий пером так, как им владел Рис. И не только это. Репортер, обладающий острым глазом и способный видеть главное, самое главное. Эта война становится все более отвратительной, бессмысленной и глупой, и у меня нет времени для сочинения убогих очерков, читаю я. Вы, наверное, знакомы уже с английскими, немецкими, австрийскими и сербскими документами о войне. На днях выйдет французская книга. Если вы еще ее не достали, купите книжку оксфордского профессора современной истории «Почему мы воюем». Это, так сказать, официальный отчет англичан о войне. Мне кажется, что Германия виновата не больше, чем Англия. Эта книжка вселяет ужас. Нет нужды читать все письма. В конце концов, главное понятно. Но, может быть, стоит чуть-чуть продолжить мысль Рида о так называемых официальных документах, которые опубликовали правительства воюющих стран. Надо сказать, что по долгу корреспондента он прочел бесчисленное множество белых, синих и голубых книг и знал им цену. Все считают само собой разумеющимся, иронизирует Рид, что белая книга сэра Эдуарда Грея – истинная правда, которая демонстрирует стремление Англии сохранить мир в Европе. Но авторы немецких, русских, австрийских сборников и дипломатической корреспонденции также вполне обоснованно претендуют на то, что их страны считались хранительницами мира. Есть проблема, которая волнует Рида больше всего. Его интересует, как поведет себя дальше Америка, останется ли она в стороне от схватки. Пожалуй, ни в одном письме отношение Рида к войне не обретает такой непримиримости и гнева, как в письме, которое он прислал из Парижа в июле 15 года. Особенно ужасно дошедшие сюда слухи о вступлении Америки в войну. Мне кажется, я с ума сойду от ярости, если мы ввяжемся в эту страшную заваруху. Всякий раз, когда я вижу солдата, я испытываю еще больше отвращения и ненависть к войне. Это звучит необычно, но именно поездка в Европу на фронты Первой войны помогла Риду до конца понять все, что он видел в Мексике. Судите сами. Воспитанник Гарварда, друг Линкольна Стефенса, хотя неизмеримо дальше его идущий во взглядах на первоприроду мира, поэт, правдоискатель, Рид имел редкую возможность глазами очевидца увидеть две войны, разные по своей социальной сути. И, может, у Рида была редкая возможность обнять эти войны умом, сравнить, осмыслить и многому научиться, что нужно было ему сегодня, и многократно больше завтра, когда он явился свидетелем великих событий октября. Ну вот что интересно. Почти за два года до того, как Рид прошел по октябрьским баррикадам и стал очевидцем штурма Зимнего, он побывал в России. Нам нетрудно представить себе, как важна была для Рида, для всего строя его ума, интеллекта, сознания, поездка в Россию. Нет, не только потому, что огромностью своей земли, какими-то чертами исторической судьбы и характера России, ее народ – напоминали Риду его отечество и его соотечественников. Не только поэтому. Когда речь идет о странах и народах, схожесть судеб и черт всегда относительна. Прозорливым своим умом и чутьем революционера, которое не обманывает, Рид понимал, что если и есть страна, ближе всего стоящая к великим социальным взрывам, то это Россия. Третий пакет с письмами, который я привез из Парижа, рассказывает именно об этом. Рид постоянно думал о поездке в Россию и ждал только случая, чтобы ее осуществить. Еще в сентябре 2014 года, через месяц после начала войны, он прислал Хове свой парижский адрес и тут же сообщил, что после Парижа поедет в Россию. Двумя месяцами позже он написал, что во Франции ему нечего делать, и он намерен зимой поехать на русский фронт и остаться там до того, как будет взят Будапешт. Вот письмо, воссоздающее историю первого приезда Рида в Россию.